Гриба зевнул и потянулся. К его удивлению, собраться обратно он не сумел, а продолжил вытягиваться все дальше и дальше. В мыслительные протоки его кошачьего мозга хлынул прилив веры. Гриба вдруг поверил, что он человек. И это было не каким-то там мимолетным ощущением, будто он внезапно стал человеком. Нет, он абсолютно поверил в это. И сила сей непререкаемой веры бурным потоком хлынула в его морфическое поле, сметая все возможные возражения, полностью переделывая само его естество. Обратно ринулись новые инструкции. Если он человек, то ему совершенно ни к чему вся эта шерсть, и он должен быть больше. Ведьмы пораженно наблюдали за происходящим. «Вот ж не думала, что у нас это получится», — наконец призналась матушка. «Долой острые кончики ушей, усы слишком длинные, мышцы должны быть больше, все эти кости неправильной формы и ногам следует быть подлиннее». А потом все кончилось. Гриба разогнулся и, неуверенно покачнувшись, встал. Нянюшка уставилась на него, разинув рот. Потом ее глаза опустились ниже. «Ого!» — только и смогла сказать она. «По-моему, — решительно произнесла матушка Ветровоск, — нам стоит немедленно создать ему какую-нибудь одежду». Это было достаточно просто. Наконец, удовлетворившись полученным результатом, матушка кивнула и отступила назад. «Маград, теперь можешь открыть глаза», — разрешила она. «А я их и не закрывала». «А следовало бы». Гриба медленно повернулся, его покрытое шрамами лицо искривилось в ленивой улыбке. Нос у него был сломан, а слепой глаз прикрывала черная повязка. Зато другой полыхал, словно все грехи ангелов, а улыбка сулила паденье святым. Ну, во всяком случае, святым женского пола. Может, дело было в феромонах или в том, как перекатывались мускулы под черной кожаной курткой, но Гриба источал какую-то сальную дьявольскую сексуальность в мегаваттном диапазоне. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы в багровом свете захлопали темные крылья. «Грибо?» — позвала нянюшка. Он открыл рот. Блеснули клыки. «Вау!» — откликнулся он. «Ты меня понимаешь?» «Вау, нянюшка!» Нянюшка почувствовала, что ноги отказываются ей служить, и прислонилась к стене. Послышался цокот копыт. Карета приближалась. «Отправляйся туда и останови эту карету!» Гриба снова улыбнулся и бросился прочь. Нянюшка принялась обмахиваться шляпой. «Ого-го!» — выдавила она. «Даже вспомнить страшно. Я ведь частенько почесывала ему брюшко. Неудивительно, что кошки так орут по ночам!» «Гита!» «Знаешь, Эсме, ты и сама что-то раскраснелась!» «Просто я запыхалась!» — ответила матушка. «Забавно, ты вроде и не бегала вовсе». Карета с грохотом неслась по улице. Кучера и лакеи были не совсем уверены, кто они такие. Их мысли дико метались. То они были людьми, думающими о сыре и ветчинной кожуре, а то вдруг становились мышами, удивляющимися, с чего это на них вдруг напялили штаны. Что же до лошадей... Лошади вообще немного безумны, и то, что при этом они были крысами, ничуть не облегчало их положение. В общем, когда из тени вдруг появился Грибо и улыбнулся им, все участники событий пребывали в довольно неустойчивом психическом состоянии. «Рау!» — осведомился он. Лошади попытались остановиться, но при наличии несущейся следом кареты это было практически невозможно. Кучера в ужасе замерли. Карету занесло, и она боком врезалась в стену, стряхнув сидящих на козлах кучеров. Гриба подхватил одного из них за шкирку и принялся трясти его, в то время как лошади изо всех сил старались вырваться из упряжки. «Поиграем, пушистик», — предложил Гриба. Позади перепуганных глаз отчаянно боролись за превосходство человек и мышь. Впрочем, они могли бы и не напрягаться. Все равно бы проиграли и тот, и другой. Их переключающееся сознание видело либо улыбающегося кота, либо здоровенного, мускулистого, одноглазого, лыбящегося детину. Наконец кучера мышь лишился сознания. Грибы на всякий случай похлопал его по щекам, надеясь, что тот придет в себя. «Проснись, мюшоночек!» А потом вдруг потерял к нему интерес. Дверца кареты скрипнула, застряла и, наконец, после очередного усилия распахнулась. «Что случилось?» — спросила Элла. Сапог нянюшки Яг угодил грибу точнёхонько в затылок. «И думать не смей, дружок!» — предостерегла она. «Хочу!» — уныло сообщил грибу. «Ты всегда хочешь, и это твоя вечная беда», — ответила нянюшка и улыбнулась Элли. «Выходи, милая». Грибо пожал плечами и удалился, таща за собой бесчувственного кучера.